Глава первая. Инга. Тело словно ватное и совершенно отказывалось слушать приказы мозга. Двое ублюдков, которые что-то вкололи мне в том переулке, о чем-то переговаривались, смеялись и периодически лапали меня за задницу, что доводило до бешенства. Мне хотелось порвать этих мерзких, попутавших берега кровососов на части. Но пока единственное, что я могла, это тряпичной куклой болтаться на плече у одного из похитителей. «Посиди пока тут, сладкая!» Усмехнулся один из мужчин, и мое тело с грохотом повстречалось с грязным каменным полом. «Скоро хозяин освободится и познакомится с тобой!» Хлопок двери и скрежет повернувшегося в замке ключа болью отдались в висках. Я, издавая шипение, попыталась хотя бы пошевелиться, но ничего не вышло. Перед глазами картинка расплывалась, поэтому пока не могла разобрать, где именно оказалась, хотя по запаху было понятно, что в полной заднице. Воняло так, словно меня засунули головой в общественный туалет, который лет 100 не убирали, и от этого желудок периодически скручивало в узел от рвотных спазмов. Теперь, ощущая всю прелесть жизни беглянки, которая предала свою семью, своего господина, я понимала, что обряд соединения с оборотнем не такой уж плохой исход в моей жизни. Гордость и злость управляли мной, заставили ослушаться приказа высшего. А теперь только дьяволу известно, чем все это обернется для меня. Кто такой Валес, я не знала, но, судя по его гостеприимству, он та еще тварь. В замке Снежного меня никогда никто не воспринимал всерьез. Для всех я избалованная, высокомерная Инга, которая только и умеет, что развлекаться с мужчинами и отрываться в клубах. Моя мать была одной из заточенных наложниц Владислава, которую он инициировал, когда та уже была беременна мной от своего мужа. Естественно, кровь высшего вампира изменила не только маму, но и меня. Этим мы похожи с Георгом, и поэтому мне всегда казалось, что брат понимает меня куда больше, чем остальные. Виктору вообще до меня никогда не было дела. Истинный потомок, единственный в своем роде, он купался в уважении отца и грезил о власти. Эдгар, рыжий крысеныш, стал вампиром благодаря каким-то опытам, которые ставились над его матерью в лаборатории Снежного. Этот полукровка явно не дотягивал до нас по силе. Но Владислав привел его в семью, и тот из кожи вон лез, чтобы угодить своему названному папочке. Этот рыжий придурок даже почти сумел спутать нам все карты, когда Виктор, наконец, решился убить Владислава и занять его место. Хотя сейчас я честно сожалела о том, что помогла брату взойти на трон. Виктор получил то, что хотел. Георг получил то, что хотел. Эдгар получил то, что заслужил. А я стала козлом отпущения во всей этой истории. Моего мнения никто не спросил. Высший просто решил пожертвовать мной во имя этого грёбаного перемирия, которым по непонятным причинам стал грезить. Вампиры обладают всем, чтобы одержать победу в противостоянии с оборотнями. Но новому высшему, видите ли, надоело кровопролитие. Из груди вырвался рваный стон, когда по телу пробежала волна судорог. Видимо, пока я валялась на полу, погруженная в свои мысли, действие препарата начало потихоньку проходить, что не могло не радовать. Подняться на ноги получилось не сразу. Лишь с третьей попытки я выпрямила спину и тут же ударилась головой о низкий потолок своей темницы. Для кого вообще были построены эти клетки? Для гномов, что ли? Огляделась по сторонам и отметила, что вокруг, кроме потрёпанного матраса и небольшого ведёрка, ничего не было. Если использование ведра ещё как-то укладывалось в моей голове, то, глядя на матрас, у меня волосы вставали дыбом. Я лучше спать, стоя буду, как лошадь, нежели подойду к этой мерзости, полностью пропитанной кровью и спермой. Внутри начала нарастать паника, и я больше не хотела здесь находиться, не хотела сопротивляться. Я хотела домой, хотела назад, в комфортабельную жизнь, пусть даже с оборотнем. Подлетела к решетке и начала стучать по металлическим прутьям, пытаясь привлечь к своей персоне внимание. Виктор меня ищет, и как только этот Валлес узнает, кто я, сразу принесет свои извинения и доставит меня обратно в замок. Да, так и будет. «Кто-нибудь! Эй, немедленно позовите мне главного!» Визжала, срывая горло, уже начиная ощущать дикий голод. «Выпустите меня!» Сейчас я даже была бы не против того, чтобы меня снова нашел этот Артур, хотя, откровенно говоря, его поведение в отеле было очень и очень странным. Набросился на меня, как собака бешеная. Пришлось даже укусить, чтобы привести его в чувство. До сих пор во рту ощущался привкус его крови, такой горячий и невероятно вкусный. И запах растопленного шоколада с легкими хвойными нотками. А ладно, главное выбраться отсюда. Убежать как можно дальше от этой смрадной вони, которая, казалось, уже впиталась не только в одежду, но и в кожу. «Чё орёшь, сука?» Разнёсся эхом недовольный рык по коридору, а следом послышались чьи-то тяжёлые шаркающие шаги. Отшатнулась назад и вжалась спиной в холодную влажную поверхность стены, потому что точно была уверена, что на мой крик явился не вампир. Вони псины я тоже не ощущала. Зато голова шла кругом от едкого кислого запаха пота и изваленной в грязи мокрой шерсти. Через пару минут передо мной возникло нереальных размеров существо, которое у меня бы никогда язык не повернулся назвать даже человеком. Обнаженный по пояс амбал смотрел на меня из-под лобья, свесив на плечи темные засаленные патлы. Его тело бугрилось от мускулов, а многочисленные шрамы придавали внешнему виду еще большего ужаса. «Я спросил, чего ты орешь, сука?» пробасил и одарил меня презрительным взглядом. Его тонкие губы исказились в злобном оскале, и я точно знала, что он оборотень. Но какого вида, понять не могла, да и не хотела, если честно. «Я хочу поговорить с хозяином!» Хотела сказать это уверенно, но голос на данный момент предательски дрогнул и прозвучал, как жалобный писк испуганного животного. «Немедленно!» – все же добавила, потому что не должна была бояться всякой швали. «Дождись очереди, пиявка! Господин освободится и займет с тобой!» С усмешкой ответил охранник и брезгливо сморщил нос. «А будешь орать, мне придется переломать тебе все кости. Усекла?» Кивнула в ответ, потому что не горела желанием, чтобы этот урод прикасался ко мне. Переломанные кости тоже мало чем привлекали. Даже несмотря на то, что тело восстановится всего за сутки, но ощущения, конечно, сказочные. В далеком прошлом Владислав приказывал своим полукровкам проводить подобные опыты на мне и Георге. Мы с братом должны были драться до последнего, не обращая внимания на то, что сломаны многие части тела, чтобы тренировать силу и выносливость. Я всегда отключалась раньше, чем Георг, хотя блондин всегда утверждал, что щадил меня и дрался в полсилы. Оборотень с громким сопеньем, медвежьей походкой покинул мое общество, чему я была несказанно рада. Кричать и привлекать внимание больше не возникло желания. Поэтому присела на корточки, привалившись плечом к стене, и просто стала ждать, что же будет дальше. Тело немного потрясывало, а горло пекло от невыносимой жажды. И по моим щекам покатились непрошенные слезы. Я гневно утерла их рукавом толстовки, но соленая жидкость продолжала извергаться из моих глаз, видимо, решив затопить клетку. Обида разъедала душу и заставляла сердце неприятно шевелиться в груди. Эта боль злила меня, вынуждая рычать, подобно дикому зверю, и впиваться пальцами в волосы. Сейчас мне хотелось стать похожей на обычных полукровок, у которых сердце практически не бьется, а кровь гуляет по венам благодаря яду вампира. Со мной все не так. Благодаря моей матери мое сердце, хоть и медленно, но отбивает ритм, а температура тела не такая низкая, как у инициированных при помощи укуса вампов.